легенда африканская. О живых и злобных профессор, что работает на плантации, семь нашей души зро. Трупы собирают кокаин, пробитые ужасом могильным, собираю и душу из них, кубала стыкая вам гибельным. Зомби среди ваших знакомых, на лавочках, подъездах и подвалах. Зомби пробуждает злость тьмы, зомби наркоманы. За рай полученные от сатаны, и многие навечно могут остаться без причин сдохшей чумы. Если правда в параллели, вваривай зелье трупный яд, вторые слова захотели, неизменно попадают в ад. Зомби среди ваших знакомых, на лавочках, подъездах и подвалах. Зомби пробуждает злость тьмы, зомби пробуждает злость тьмы.